Она была моей женой, чему я не переставал удивляться. Она могла выбрать любого по своему желанию, но остановила выбор на мне. Я отношу это к тому, что в некотором роде у меня тоже были перебиты крылья. Гусеница немецкого танка изувечила мне ногу в сражении близ Кае, а осколок зажигательного снаряда сжег половину лица так, что стать Адонисом мне не помогла бы теперь никакая пластическая операция. Ко всему этому левый глаз мой едва мог отличить день от ночи. Подошел поезд, и я увидел ее, легко спрыгивающую с подножки вагона в 20 ярдах от меня. Она была толстым типом средних лет, несшим ее чемодан. Отмерший тип промышленного дельца большого города в костюме и с зонтиком. Такие проводят время в сочувственном разглядывании лиц бедных вдов и сирот. Я его никогда раньше не встречал, Мэри тоже. Она просто умела сходиться с людьми. Абсолютно разные люди соперничали между собой, чтобы оказать ей услугу. Таким соперником был и этот делец. Она побежала ко мне, и я раскрыл объятия навстречу. Она всегда бурно выражала свою радость после разлуки, и я каждый раз замечал вокруг удивленно поднятые брови окружающих, но легко с этим примирился. Последний раз мы виделись с ней сегодня утром, но я уже скучал по ней так, словно был на австралийском безлюдье. Едва я начал ее усаживать в машину, как подошел делец, опустил чемодан и поклонился Мэри, приподняв котелок, повернулся, кланяясь, и упал, зацепившись за тележку носильщика. Затем он встал, отряхнулся и опять начал кланяться. И вот, наконец, он в последний раз приподнял свой котелок и исчез. «Постарайся поменьше улыбаться своим приятелям», — строго сказал я, — «если не хочешь, чтобы я по гроб жизни работал на пособие по увечьям, полученным не без твоей помощи. Этот угнетатель рабочего класса мог бы вынудить меня носить эти чемоданы остаток жизни, хоть он и исчез». «Он довольно милый и внимательный, не правда ли?» Серьезно взглянув на меня, сказала она. «Пьер Кэвилл, вы устали, раздражены, и нога ваша сильно ноет». «Лицо Кэвилла маска», — возразил я. «По нему невозможно узнать ни мысли, ни чувства. Его лицо, как утверждают, непроницаемо. Спроси любого». «И вы уже пили виски?» «Только долгая разлука с тобой вынудила меня к этому позорному поступку». Пробормотал я и завел машину. «Мы остановились в отеле «Вагонер». «Изумительно! Тростниковые крыши, дубовые ветви, местечко у пылающего камина». Она поежилась. «В самом деле холодно». До отеля мы добрались ровно за 3 минуты. Я остановил машину у модерновой кондитерской, сияющей стеклом и никелем. Мэри глянула на нее, потом на меня и спросила, «Это и есть Вагонер? Отель?» «Можешь убедиться в этом по неоновой рекламе». Мусорные ведра у двери, клопы в кроватях теперь не в моде. Кроме того, у них центральное отопление. Хозяин, он же администратор, чувствовал бы себя как дома даже в отеле «Вагонер» 18 века. Краснолицый, с закатанными рукавами рубашки, сильно пропахшей выпивкой. Отведя хмурый взгляд от меня, он тотчас же улыбнулся Мэри и вызвал мальчика 10 лет, наверное, своего сына, который и провел нас в комнату. Номер был довольно чистый, просторный и выходил окнами на задний двор с мощенными дорожками. Довольно слабое подражание европейскому городскому садику. Для меня имело значение, что одно из окон выходило на окружающую двор веранду. Дверь закрылась за мальчиком, и Мэри подошла ко мне. «Как твоя нога, Пьер?» «Только честно». «Не совсем в порядке». Я давно оставил мысль обманывать Мэри. Если дело касалось выяснения истины, она превращалась в чуткий детектор, чувствующий малейшую ложь. «Ну, ничего. Отпустит. Всегда так. Вот кресло. И вот стул. Вот так. Надеюсь, больше ты сегодня не будешь ходить?» «Боюсь, придется. Нужно. Совсем немного.